просится к тому в гости и там знакомится с Мариной Ивановной. Кирсанов еще в 1934 году, когда впервые ему в руки попала поэма «Крысолов», писал своему другу взахлеб об этой поэме. Теперь он и вовсе сражен и говорит Асееву, что после Цветаевой невозможно читать свои стихи. Но все же где-то, в каком-то доме, где они совпадают, он читает, и муж замечает, что Кирсанов пишет ловкие стишки. Асеев очень высоко ценит Марину Ивановну. Они дружески сходятся. Асеев сыплет эпитетами: гениально, грандиозно, потрясающе, какая сила, какое талантище, и ставит ее имя рядом с Маяковским. Но это все в частных беседах, в застолье, в кулуарах. А когда говорят ему, что надо было бы поднять вопрос перед секретариатом о приеме Марины Ивановны в Союз писателей, и что кому, как не ему, другу Маяковского, ее представить секретариату, то Асеев ускользает от ответа. «Помилуйте, как я могу представить Цветаеву? Какое я имею на это право? Она должна нас представлять!» Бывает Марина Ивановна у Виктора Гольцева, который так активно помогает ей с переводами. Бывает у Веры Звягинцевой, с которой связывала ее дружба еще в 20-х годах. У Звягинцевой Марина Ивановна знакомится с поэтом и переводчиком Семеном Липкиным. Липкин блестяще перевел на русский язык калмыцкий народный эпос «Джангар». А Марина Ивановна как раз осенью 1940 года, в сентябре или в начале октября, редактирует французский перевод этой героико романтической народной поэмы. Проведя целый вечер у Звягинцевой, они договариваются с Липкиным встретиться на другой день. Мур доставляет Марину Ивановну к метро «Охотный ряд», и она с Липкиным отправляется через Красную площадь в Замоскворечье. Заходят в музей Пушкина, гуляют по старым московским улицам, сидят в сквериках. Когда они проголодались, Семен Израилевич предложил пойти в ресторан, но Марина Ивановна предпочла рабочую метростроевскую столовую. Потом они снова гуляют допоздна. Словом, проводят время, как это любит Марина Ивановна — бродить, говорить, читать стихи и снова бродить, не ограничивая себя временем и пространством. Бывает Марина Ивановна у Нейгауза, у Яхонтова, встречается с чтецом Дмитрием Журавлевым, учеником Елизаветы Яковлевны Эфрон. Бывает в доме старой Ломановой, известной театральной художницы-модельера, которая делала костюмы еще к постановке самого Вахтангова. А недавно Мария Александровна Вешнева, сестра Ярополка Семенова, того Ярополка, с которым Тарасенков устраивал ночные бдения, читая стихи до рассвета, рассказала мне, как Ярополк привел Марину Ивановну к ней на Кропоткинскую. Я знала Ярополка по литературному институту. Правда, издалека он держался отстраненно и замкнуто, и, казалось, даже свысока посматривал на всех на нас. Он еще участвовал в гражданской войне и был ранен в легкое. Писал стихи, критические статьи, но печатался редко. Я запомнила его факиром. Он выступал на наших институтских вечерах. Высокий, статный, с отлично развитой мускулатурой, очень прямой и легкий, бритый наголо, с тонкой полоской усиков он выходил на подмостки, обнаженные до пояса, прокалывал себе спицами бицепсы, глотал зажженную бумагу, жонглировал факелами и пользовался как факир большим успехом. Он окончил институт физкультуры еще до того, как поступил в литературный институт, и зарабатывал в основном тем, что преподавал физкультуру, летом в домах отдыха и санаториях, зимой в школах. В любой мороз ходил без шапки, в курточке, и его можно было узнать издалека и со спины по быстрой пружинищей походке. Марине Ивановне, должно быть, было легко с ним ходить. Весной 1941 года он будет часто посещать ее и гулять с ней по кольцу бульваров. Потом уйдет на фронт, там его ранят, потом аресты, в 1949 году загремит и он. А в 1952 он умрет в лагере. Его расконвоируют, и он с товарищем, по несчастью, раздобудет какой-то спирт, который пить было нельзя, на радостях напьется и умрет. Так вот, Ярополк и позвонил своей сестре Марии Александровне Вешневой, которая жила в огромной квартире, занимавшей чуть ли не весь флигель